в свалке кавалерийской лавы, Драгомиров отбился от штабной свиты и под пулями австрийцев прогалопировал в лагерь Наполеона III, где на барабане сидел профессор истории Тьер и доктринерски обсуждал тактику боя. Здесь же Драгомиров встретил человека, перед талантом которого всегда преклонялся. На понурой сивой кобыле возвышался почтенный старец с язвительным лицом Вольтера, славный стратег Жомини, помнивший еще пожары Москвы и Смоленска в 1812 году. Драгомирову он сказал по-русски: «Вы сами убедитесь, что здесь все идет не так, как надо». Вслед за этим звонким голосом он крикнул Наполеону: «Сир, судьба битвы не решается на циферблате часов». «Когда же все кончится?» — отвечал император, пряча часы в карман. «Я не вынесу этого кошмара. Где Мак-Магон?» Королева Гортензия называла сына тихим упрямцем, но в битве при Мадженто Наполеон III не сумел проявить себя даже в упрямстве. Приказывая, он тут же отменял приказ. Выслушав лекцию Тьера, искал совета у Жомини, снова приказывал и вновь слал гонцов с отменой приказа. А битва шла своим чередом, и все новые полки, вскинув на плечи ружья, уходили по залитым водою полям, чтобы помереть с возгласами: «Vive l'Empereur! Vive l'Italiano!» Но вид крови, бьющей из ран фонтанами, но вид пораженных лошадей, дергавшихся в траве, но пушки без лафетов, опрокинутые навзничь, все это приводило Наполеона III в содрогание. Он часто спрашивал: «Где же этот мерзавец Мак-Магон? Когда он подведет свои колонны?» Потом, опустив поводья, застывал в седле и казался полностью отрешенным от битвы. «Нет уж», — решил Драгомиров, — «в таких делах, как это, лучше быть сорвиголовой вроде Виктора Эммануила с его удалецкой грудью, подставленной под пули». Жомини тихо подогнал свою развалину кобылу к императору, тронул его за плечо. «Ваша гвардия повыбита, но уже близок Мак-Магон, и сейчас он обрушится на правое крыло австрийцев. Позвольте мне, старому солдату, поздравить вас с громкой победой». За ужином в сардинской ставке Драгомирову удалось перекинуться несколькими фразами с Кавуром. Как всегда, делячески потирая руки, что раздражало его собеседников, Кавур заговорил о своем пломбьерском договоре с Наполеоном III. «Он просил у меня Тоскану для своего кузена Жерома, но что он запоет теперь, когда Тоскана восстала, а итальянцы не желают из-под гнета Австрии угодить в ярмо Франции?» При деревушке Сольферино, что лежало под Мантуей, сражались сразу 350 тысяч человек. И Наполеон III, забравшись на колокольню церкви, тоскливо взирал на губительные действия своих пушек с нарезными стволами. Вдруг стало темно-темно. Долину битвы пронзало клинками молний, втыкавшихся в землю посреди мертвецов. Жара сменилась ужасным холодом, по керасам забарабанил град величиною с вишню, и бурный ливень низринулся на войска. Австрийцы бежали вслед за своим императором. Драгомиров слез с коня, чтобы подтянуть размягшую от дождя подпругу. К нему, держа над головой раскрытый зонтик, подъехал верхом на лошади граф Кавур в сопровождении 4 мальчиков-грумов. Он спросил русского атташе: «Как вы думаете, когда это прекратится?» «Уже конец, вы победили». «Я вас спрашиваю только о дожде», — ответил Кавур. Через 2 недели Драгомиров видел, как этот человек, схватив палку, в ярости высаживал стекла в доме королевской ставки. При этом Виктор Эммануил II ободрял премьера: «А ну дай, а ну тресни еще, так, молодец!» Вдевая ногу в стремя, король сказал свите: «Наполеон, собака!» И тут же ускакал. Оказывается, Наполеон III тайком от Италии повидался с Францем Иосифом в местечке Вилла Франке, и там они состряпали перемирие. В этом было